Чесотка руководительства очень характерна для начинающих. Стремление поучать и набрать как можно больше слушателей вызывается распухающей самостью. Руководство идет для себя и ради самоудовлетворения стремления учительствовать. Только когда наставничество становится жертвой и не хочет наставник его, начинается стезя истинного учительства. Власть – это жертва, как вы уже знаете. Учительство – тоже жертва. Так, когда дух может сказать «доминует меня чаша сия», начинается служение свету.